Глава 4. 23 июля 1652 года Собор русских иерархов избрал на патриаршество новгородского митрополита Никона. Депутаты собора, митрополиты и бояре, посланные к Никону с радостным сообщением на новгородское и московское подворье, вернулись в великом смущении. Никон от патриаршества отказался. Тотчас были посланы другие люди, близкие к государю и Никону, но и эти вернулись одни. Ответ собору у новгородского митрополита был смиренный. Он де неразумен и не по силам ему пасти словесных овец Христовых. И тогда повелел царь и великий князь Алексей Михайлович привести Никона в Успенский собор силою. Толпа, залившая площадь перед собором, качнулась и раздалась от одного только счастливого мальчишьего возгласу. «Идет! Дай, Господи! Дай, Господи!» Со слезами на глазах молились люди старые и молодые, словно только Никон мог спасти мир от греха, одарить царство святой благодатью. Митрополит шел, опустив плечи и голову, а все едино, высок, громаден. Лицом бел от жестокого поста, суров, недоступен, ибо не о суете мирской были помыслы его, но о божеском вечном. Он шел, тяжко наступая на землю, будто нес на плечах само небо. И небо тоже было в тот день тяжело от стоглавых башен облачного города. Поднявшись на ступени соборной паперти, Никон поклонился царю в ноги, прошептав: «Прости меня, государь, и отпусти». «О, великий святитель, не оставляй нас одних!» — воскликнул Алексей Михайлович, плача и поднимая Никона с колен. «Молим тебя, всем миром молим!» И, воздевши руки к небу, опустился на колени перед Никоном, и весь народ, стоящий на площади перед собором, пал на землю. И волна сего поклонения покатилась по Кремлю, и люди, стоящие за стенами на Красной площади, тоже попадали на колени и тоже плакали, хоть и не знали, с чего бы то. Видя столь необычайное смирение в людях, Никон не смутился, но, распрямясь грудью и подняв голову, сказал непреклонно: «Благочестивый государь, честные бояре, освященный собор и все христоименитые люди, мы, русский народ, евангельские догматы, вещания святых апостолов и святых отцов и всех вселенских семи соборов приемлем, но на деле не исполняем. Если хотите, чтобы я был патриархом, то дайте слово ваше и сотворите обет в святой, соборной и апостольской церкви перед Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом и перед святым Евангелием и перед Пречистою Богородицею и перед всеми святыми Его ангелами и перед всеми святыми держать и сохранять евангельские Христовы догматы, правила святых апостолов, святых отцов и благочестивых царей законы. Обещайте это не ложно, и нас послушайте, обещайте во всем, яко начальника и пастыря, и отца крайнейшего. Коли дадите такой обет, то я, по желанию и прошению вашему, не могу отрекаться от великого архиерейства». И пошел с царем и всеми чинами в соборную церковь, и было там наречение нового патриарха. Через день, 25 июля, митрополит Казанский и Свияжский Корнилий рукоположил Никона в патриархии. Постановление на престол совершалось чинно и пышно, и самой Византии, не уступая в торжественности и великолепии. А потом, как водится, был царский пир за царским столом. В конце пира Никон пошел от стола красным крыльцом к церкви Благовещения и, сойдя с паперти, сел на осла и объехал вокруг Кремля и Китай города. По возвращении в палаты он был пожалован царем серебряным кубком, 10 аршинами золотого атласа и 10 аршинами камки и 40 соболями. Так началась эпоха Никона, столь жданная государем, столь ему желанная. Без времени и без воли в московском царстве пришел конец. Роксанда кружилась по комнате и пела: «Молодец, Иван, молодец, пид рубав вишенку, пид корнец». К Комнатные девушки посыпали ее покои голубыми цветами розмарина, чтобы все было так, как в украинской хате. И на меня, кружилась Оксанда, сыпьте, не жалейте, я обернусь мавкою. Подбежала к Иляне, обняла ее. Как славно пахнет, я непременно буду жить в хате. Одернула на себе плахту, уперла руки в боки. Гожусь, Иляна улыбалась. Никогда не видела тебя такой счастливой, потому что я не была счастливой, а теперь я счастливая. Мой будущий муж — великий казак, от него все мои прежние женихи бегали сломя голову, а старый Калиновский и вовсе голову потерял. Эмилия подняла руку. Слышите? В отворенные окна долетала обжигающие ноги молдовиняска. Люди пляшут, сказала Эмилия. С чего они пляшут? Спросила Роксанда. Не праздник? Радуются. Нашествия не будет. Вот видишь, Ильяна, какая у меня свадьба! Воскликнула Роксанда. Одно дело, когда во дворце праздник, и совсем другое дело, когда праздник у всего народа. У меня, знаешь, какая мысль села на голову? Ильяна засмеялась. Они все теперь учили украинский язык, даже Домна Тодор. Думки обсили голову, поправила княжну Иляна. «Вот-вот, обсили, я рожу Тимошу двойню, так уж и двойню, двойню. Как это по-украински? Не знаю. Позовите бабку Зазулю». Тотчас кликнули старуху-украинку, которая учила княжну и ее подруг языку. «Двойня? Да так и будет. Двойнята или еще близнята. А ты что это загадываешь-то? Замуж еще не вышла, а загадываешь», — сказала старуха строго. Роксанда смутилась. «Скажи, как по-украински краснеть?» — выручила подругу Иляна. «Червоните по самые ухо, а можно и по-другому сказать. Червоните по сами волося. К матери твоей, к Домне Тодоре, Кобзаря доставили, думы поет». «Так что же мы здесь сидим?» Всполошилась Роксанда. «Я очень, очень хочу послушать казацкие думы. Скорее, скорее!» Подняла свою девичью стаю, полетела наполовину Домна Тодоры. На свадьбу свою шел Тимош, как на войну. Опасался нападения литовского гетмана Януша Радзивилла. Толмач Георгий, в своем деле человек умелый, съездил в очередной раз в Яссы, привез не только договор о дне свадьбы трех бояр-заложников, но и всякие тайные вести. Валашский господарь Матей Бессараб сговаривался с венгерским князем Ракоци и с литовским гетманом Янушем Радзивиллом о совместном выступлении против господаря Лупу и гетмана Хмельницкого. В союзе Молдавии и войска Запорожского Матей Бессараб и Ракоци видели для себя угрозу. У Радзивилла с казаками были свои счеты. Василий Лупу переслал с Георгием письмо литовского гетмана. Радзивилл писал: «Изволь, ваша господарская милость, ведать, что кровопролитие великое имеет быть. Будет бой последний, либо полякам погибель, либо Руси. Если победят поляки, то в конец погибнет род и вера русская, и вся Украина с великой жалостью сердца людского испустошена будет. Вся прибыль достанется поганым татарам и туркам, а если победят казаки, то уж лучше казачьи нужи и мучительства, погибель и нужа от цесаря немецкого и от шведов. Итак, монархия короны польской, из давнего века будучи по всему свету славна, попадет в подданство». И, разумеется, литовский гетман не желал погибели польской короны. Имея под рукой 10 тысяч отборного казачьего войска, 18 августа Тимош Хмельницкий подошел к городу Сороки на Днестре. Здесь его приветствовал посол молдавского господаря, великий дворник Тома. В замке был устроен торжественный обед. Золотой как фазан Тома сказал заздравную речь и принялся перечислять припасы, которые он привез для угощения казачьего начальника и его ближних людей. Тимош глядел себе под ноги, слушая перевод. «А теперь прошу вашу милость подойти к окну». Тамаш просиял, заранее надеясь, что сюрприз понравится молодому казаку. Тимош вышел из-за стола. На площади под окнами, запряженная в шестерку белоснежных лошадей, сияла, как ларец для женских украшений, золоченая карета. «На этой карете, вашу милость, повезут в Яссы», — сказал Тома. Тимош пошел прочь на свое место. «Скажи ему», — сказал Георгию на ходу, — «у меня конь есть, на своем доеду, а он пусть едет в Ямполь, в ставку моего отца, будет заложником». Тома, старый придворный, принял грубость как награду. «Я слышал об этой удивительной верности казаков своим лошадям. Однако у меня тоже будет просьба к вашей милости. В Яссах вашу милость ждут как гостя. Прибытие столь большого войска будет выглядеть нашествием. Поезжайте в Яссы со свитой». Тимош слушал боярина хмуро. «Пусть его господарская милость пришлет заложники своего брата. Тогда я подумаю, всех ли казаков взять с собой в Яссы или половину». Только 26 августа, когда молдавский гетман, брата Василия Лупу, прибыл в Ямполь, в стан Богдана Хмельницкого, Тимош переправился через Днестр с 3000 запорожцев. Ночевали в Бельцах и Каушанах, в пятницу подошли к Яссам. Рядом с Тимошем ехали генеральный писарь Выговский, полковник Федоренко, друг порубоцких забав Корых и толмач Георгий. Все 3000 запорожцев подобрались один к одному. Здесь были рубаки, ходившие во Францию вместе с Кривоносом, и те, кто сражался на Желтых Водах и под Берестечком, герои, бравшие Полонное, Бар, Староконстантинов, битые в Красном, сидевшие в Виннице, в Стене, ходившие в посольствах в Москву и в Истамбул. Славное было войско, но зато какое же драное, кто в чем, и каждая одежка с чужого плеча. За отрядом катила вереница подвод с казачками, взятыми гулять на свадьбе. За этими подводами тянулись два рыдвана, каждый запряженный в шестерку лошадей, воз со скарбом и несколько вазов с солью, мешков на 400, для торговли. Дорога поднималась в гору, скоро Яссы. Тимош вдруг вспомнил Ганку, первую девчину, которая зазвала его с посиделок спать вместе. Первый свой поцелуй, земляничный. Вспомнил свою дурость. Вместо того, чтобы похвалить девичью красу, сказал Ганке, что она ему не нужна, что он женится на принцессе. И вот ведь принцесса ждет его. Еще один перевал и Яссы. Только что-то не чувствовал себя Тимош счастливым. Поглядел на Корыха. Корых женился на своей Гале Черешне. Уже год как женился, и все сияет, будто пасхальное яичко. Тимош ерзал в седле. Предстояла мука мученическая. Встречи, речи, и все это в царских покоях, на людях. Дорога уперлась в небо и тотчас пошла со смирением вниз. Тимош увидал вдоль дороги с двух сторон войско. Большое войско. Сердце ёкнуло. Ловушка. «Трубача!» — крикнул Тимош, хватаясь за саблю. «Играй!» Трубач заиграл тревогу. И тотчас с дороги грянула музыка. «Вашу милость встречают», — сказал Тимошу Георгий. Досада исказила лицо казачьего предводителя. Махнул рукой трубачу. «Довольно, но всем быть наготове». На дороге показалась кавалькада. «Это сам Лупу», — узнал остроглазый Георгий. Господаря сопровождало 6 одетых в турецкое платье телохранителей и 8 вельмож. Съехались. Лупу, улыбаясь, спешился. Тимош выпрыгнул из седла, большими неловкими шагами пошел навстречу, обнял господаря. Тот поцеловал его, заговорил по-турецки, зная, что Тимош по-турецки говорит. «Слава Богу! Вот и вы! Все вашему приезду радуется! Народ, бояре, само солнце!» Тимош не знал, что на это сказать, закусил губы. К нему на помощь тотчас пришел Выговский. «Наши простолюдины нынешний день называют днем Анны Скирдницы. Поля уже убраны, пришла пора молодьбы, самого радостного в крестьянстве труда. Вот и для вашей господарской милости наступает драгоценная пора зреть счастливое определение в судьбе своего потомства. Я действительно чувствую себя счастливым», — сказал Лупу, улыбаясь Тимошу. А сам думал: «Какое неподвижное, какое грубое у него лицо, да еще побитое оспой. простолюдин, напяливший на себя атласный жупан. Бояре, приветствуя гостя, сияли радостью, и все отмечали про себя, как неловок этот казак-жених. Ферясь соболями подбита, но с чужого плеча. Разбойник. Ему место не за княжеским столом, а на придорожной виселице. Сели на лошадей, поехали к городской стене. Полили пушки, гремела турецкая боевая музыка, играли цыгане. У городских ворот Тимоша приветствовал сын Василия Лупу Стефан. «Победа вашей милости под Батогом потрясла мир», — сказал он. Со времен Ганнибала Карфагенского, разгромившего римлян под Каннами, история не ведала столь полной и столь блистательной победы. Тимош глядел в сторону. Он не знал, кто это такой — Ганнибал. Сын гетмана войска Запорожского, гордость запорожского казачества, вступил в беседу Иван Выговский. «Тимош воистину достойный сын своего великого отца. В вашем войске я готов командовать хоть ротой, хоть десятком», — воскликнул Стефан, вновь обращаясь к Тимошу. А на того нашло тупое, дикое упрямство. Он бычил голову и молчал. «Правду сказать, мы устали в пути», — нашелся Выговский. Его милость можно понять. Волнение от предстоящей встречи с солнцеликой княжной Роксандой наложило печать на уста его милости. Тимош зыркнул по Выговскому злыми глазами, буркнул. «Печать! Никакая не печать!» За обедом Тимош не проронил ни слова. В комнатах невесты начались танцы. Цыгане на сербах резали так, что весь дворец пританцовывал. Господарь пошел глядеть на танцы, и Выговский поспешил за хозяином. Тимош остался один на один с боярами, и те начали задавать ему вопросы, желая развеселить учтивой беседой. «Иди-ка ты куда-нибудь», — шепнул Тимош толмачу Георгию. «Тогда они не больно поговорят со мной». Георгий ушел. Тимош закурил трубку, отошел к окну, встав к боярам задом. Суббота совпала со днем усекновения главы Иоанна Предтечи, днем постным, когда и рыбы не подавали. На обед к господарю явился один Иван Выговский, объяснив, что Тимош готовится к завтрашнему торжеству и отдыхает с дороги. А Тимош устроил прощание с парубками. Были на этом прощании Корых, Загорулька да толмач Георгий. Обед им принесли с господарского стола. Моченые турецкие бобы, фасоль, сваренную без масла, да кислую капусту. Вина не полагалось. «Доставай, Георгий, наш запасец!» — распорядился Тимош. Выпили по кругу из общей чаши. Загорулька с Корыхом обнялись и спели Тимошу прощальную. «Бувай же здоров, товарищу! Вже мой демо! Вже такого товарища, як ты найдемо! Хоть найдемо, не найдемо, та не такого, шо не прийдеться да серденька мова». Тимош поцеловал Загорулька, поцеловал Корыха, а потом и Георгия. «Женюсь, хлопцы, чего там?» Ударил по плечу Корыха. «Галю, жену свою, привез?» «Привез, в таборе». «А ту, про которую говорил тебе, Ганку, привез?» «Вместе с Галей они, подружки». «Ну и славно, давайте выпьем да споем». Выпили, грянули. «Гей, корчмо, корчмо, княже! Чем-то в тоби казацкого добра богато гине, а сам еси не ошит находишь, и нас, казаков, не тяг пит случай, без свиток водишь». Пошли на улицу глядеть, как цыгане пляшут. Загорелся вдруг Тимош, увлекая за собой товарищей своих. Только под вечер явился жених во дворец. Курил, молчал, предоставляя Выговскому блеснуть красноречием. Боярыни и боярышни завели танцы. Тимош глядел на танцующих, как сова, на лице ни улыбки, ни мысли. «Истукан!» — шепнула Иляна Эльвире. На турецком коне, сверкающем драгоценными камнями платье, под китой, ехал Тимош в церковь. Толпы людей теснились у дороги, разглядывая жениха. Тимош был суров, его жгло нетерпение, скорей бы свершилось. Лупу мягко стелет, не выкинул бы какой фокус. Из церкви юный Хмельницкий приехал сияющий, красивый, своей открытой радости, а Роксанда плакала. Для нее вдруг открылось. Игры с ее замужеством кончились. Девичество кончилось. Она отныне такая же домна, как добрая домна Тодора. «Казаков вижу, а где же их жены?» — спросил Тимошу Лупу, заходя во дворец. Казачек забыли пригласить, но тотчас исправили промах, послали за ними. Угощать казачек взялась на женской половине дворца домна Тодора. Тимоша подчевал сам Василию Лупу. Великий келарь ставил перед господарем и перед Тимошем одно блюдо за другим. Вилкой протыкал поданное в разных местах, брал кусочек, отведывал. До пота работал великий виночерпий со своими помощниками. Ему тоже приходилось пригублять вино из чаши господаря. Господарь пил с Тимошем из одной чаши. «Пей, кушай!» — угощал зятя Василий Лупу. «Пейте, ваша милость!» — уговаривал Тимоша, хранитель катнарских виноградников. А Тимош, словно его брали за узду, драл голову, упрямился, отставлял от себя кубки и блюда. «Пейте, ешьте!» «Дюже спасибо, его милости господареве!» — сказал Тимош, незаметно порыгивая. «Есть всего досыта! Чего ж больше треба?» — наклонился к Выговскому. «От этой турецкой музыки в ушах свербит. Пошли за нашими!» Три скрипача да пузанист — вот и вся казацкая музыка. Но Тимош развеселился. «А ну, казаки!» Квадратный Загорулько пошел колесом по княжеским апартаментам. Словно пожаром хватило голубые стены. Шаровары у Загорульки красные, свитка красная, так по глазам и ударило огнем. Тут гуляки-запорожцы сапогами брякнули, ладонями хлопнули, и такой каруселью промели господарские покои, что, не удержавшись, раскатились по всем комнатам. Упросить казака станцевать все равно, что осла с места стронуть, но зато и остановить невозможно. Танец не кончился, пока танцоры сами не попадали. «Браво!» — кричали боярыни и боярышни. Женской половине дворца, разливанная, как половодье, потопляя в себе звуки, катилась напористая свадебная песня. «В поле лебедушка кричала, в тереме высоком слезы лила». Тут Галка, жена Корыха, раздобревшая красавица, из-за стола выскочила, да сапожками пристукивая, запела веселая. «Где бы правда виденна была, что курица бычка привела, а бычок поросенка принес, поросенок бы яичко снес, а без руки яичко украл». Все казачки плечами-то зашевелили, грудьми востопырщились, подкричали галки. «А ды голому за пазуху сховал, а слепой ды подсматривал, а глухой ды подслухивал». Галка, воздуху набрав, по голубиному загулькала басом. «А не мой караул закричал, а без ноги вдогон побежал, шелудиво за кудри поймал». Боярыни зажимали уши, закатывали глаза, разводили руками. «А пошли-ка до нашего стану!» — крикнула казачкам Галка. «Разве это свадьба? Они тут все плясать пойдут, ножками шаркают, запоют песню, из другой комнаты не услышишь. Пошли сами по себе гулять, пока праздник не подмог». Казачки на прощание до дна выпивали свои кубки и чары, одно дожевывали, другое прихватывали на ходу, что повкусней, и все потянулись на выход. Домна Тодора встала у лестницы, провожая гостей. Галка подошла к ней, кивнула через плечо на боярышень, высыпавших поглядеть, как удаляется с пира пестрая, хмельная толпа казачек. «Фице, на смех мы до вас приехали», — сказала Галка княгине. «Коли вы такие пышные, чего ж дочку свою за казака вы даете?» Качнулась, пошла мимо, хвостом махнув, да на мраморной-то лестнице и поскользнись. Поднялась, оглянулась, сверкнув глазами по-кошачьи, а боярыни, ученые, ни одна не прыснула, не хмыкнула. «Ну и выдры!» — сказала им Галка, и, захохотав, ухнулась со ступенек на руки своих кумушек. Тут они разом и грянули. «Молодец, Тимош, молодец! подрубав вишенку під коренец. Тимош чувствовал, у него дрожит нога. Он поставил ногу на скамеечку, чтобы ловчее было стянуть сапог, и увидал эту мелкую дрожь. Господи, да ведь я боюсь. Стянул сапог, почесал затылки. Подумаешь, княжна, принцесса, домна. Такая же баба, только мылом мытая. Уговаривал себя, а робости не убывало. Роксанда возлежала в постели, розовая, как морская раковина, изумительная, непокорная до смельчака. Она была так тиха, словно шевельнись, и дворец рухнет. Эта покорность совсем сбила казака с толку. Он разделся, как мышонок. Стесняя рук своих, ног, ступая на пальцы, босо прошлепал через комнату, нырнул в свою супружескую постель, проклиная тот час, когда брякнул, сам не зная почему. Женюсь, мол, на принцессе. Погладить бы ее надо, думал с тоской Тимош, затаивая дыхание, но он даже поглядеть не решался в ее сторону. Мой казаченька, позвала Роксанда, и он ожил. Будто ветром хлестнуло по ковылям, будто туча пролилась ливнем, закружил, заласкал и молния. Ты, ты! Ударил по лицу наотмашь. Кого мне подсунули? Опять удар, но она не защищалась от ударов, не отстранялась. Кто? Закричал он. Великий визирь, солгала Роксанда. Он не хотел меня отпустить к тебе. Не хотел, чтобы я стала твоей женой. Он хотел... Молчи! Тимош снова треснул княжну своей лапой, и она, застонав, упала в подушки. Выскочил из постели. Снова сильный, огромный, гибкий, как дикая кошка. Подошел к столу, не стыдясь наготы. Выпил какого-то питья. Это было вино. Полил себе на голову. Ну и черт с тобой! Натянул сапоги. Она поднялась на локте, белорозовая, как жемчужина, невиданная, неизреченная. Тимош глядел на нее, рот перекося, глядел-глядел, да и пошел, как на медведицу, в сапожищах своих. Два дня не выходили молодые из покоев. На третий день был устроен выезд в поле. Поехали. Василий Лупу, Тимош, Роксанда, Домна Тодора, Стефан Лупу, Логофет Стефан Георгий и еще трое-четверо из самых сыновитых бояр, а со стороны казаков Выговский, полковник Федоренко, Толмач Георгий. Зеленая долина была свежа, искриста, словно не осень стояла на пороге, а только-только начиналась весна. Вдали, островерхий, как елочка, тянулся к небу храм. С озера сорвалась и пошла утка. Тимош вдруг поскакал за ней, выхватывая из садака лук и стрелу. Он и сам не знал, перед Роксандой ли выказывал удаль, перед Лупу. Пустил стрелу с правой руки, перебросил лук в левую, еще раз натянул тетиву. Когда кто-то из слуг привез убитую казаком утку, то все увидали, она поражена обеими стрелами. В четверг был устроен большой пир, и Тимош, обжившийся во дворце, танцевал с Роксандой, да так ловко, что Иляна прикусывала губку. Этот мужлан смотрелся настоящим рыцарем. А правда то была в том, что другого рыцаря в яссах навряд ли сыскалось бы. Танцоров да, храбрецов да, но чтоб и еще такого победителя. Василий Лупу подарил на перу зятю штуку парчи. Тимош принял подарок, не поклонившись. Отдаривая, поднес Лупу 40 соболей, Домне Тодоре, а домашкову и соболью шубку, боярам, по 100 талеров. Приданное за Роксандой было дадено 20 000 талеров. Тимошу господарь пожаловал 2 турецких аргамаков до 2 валашских. Сверх 20 000 подарил 2000 золотых червонцев карету скарб. Выговский получил 150 талеров рысий мех на шубу, 10 локтей атласу. Отъезд назначили на завтра, на 6 сентября, но Тимош, обжившийся на новом месте, уже и не желал ехать во свояси. В яссы пришла тревожная весть. На Украине моровое поветрие. «Намекни им, что мы не прочь в яссах пожить», — сказал Тимош Выговскому. Ласковый Выговский переговорил с Логофетом Стефаном Георгием с Лупу И тот, и другой сожалели, что на завтра придется расстаться с дорогими гостями. «Боятся они нас», — доложил Выгерский. Вечером, перед тем, как отойти ко сну, Тимош задержался в кабинете Василия Лупу. У господаря были Стефан Георгий да Выговский. Лупу на прощание принялся уговаривать Тимоша. «Все устали от войны. Пора казакам помириться с Речью Посполитой. Горько видеть, когда столь замечательное, столь просвещенное государство терпит бедствие и разрушается под ударами судьбы. У старых людей старые счеты, другое дело молодое поколение». Тимош похлопал ладонью по ножным. «Пока эта сабля у моего бока, не перестану ее тупить на ляхах». Лупу не нашелся, что сказать, а Тимош, мрачно слушавший уговоры, развеселился. «Ваша господарская милость, вы теперь мне как второй отец, и я до вас с открытым сердцем. А что, если нам так устроить? И у вашей милости, и у моего родного отца в Стамбуле друзей много. Вот бы и спросили вы разрешение купить фирман на валашскую корону. Ваша милость села бы на престол Матея Бессараба, мы с Роксандой в Яссах остались, отец в Чигирине. То-то бы славно получилось. Тут уж и ляхи поостереглись бы Украину разорять, и татары оставили бы Молдавию в покое». Вид у Тимоша был простецкий, и Лупу вдруг поймал себя на том, что истукан, дубинушка, детина и как там еще величали молодого казака, умники-бояре, человек непроницаемый, хотел молчать и молчал, не боясь выставлять себя дураковатым. И может быть для того только, чтобы теперь столь непринужденно и столь ясно изложить свой план переустройства мира. Не свой, отцовский. Но как все сыграно. Осадил своего тестюшку с его польской любовью. Лупу посмотрел на Логофета, как тому казачий план. Логофет, понимающе улыбался. «Я буду хлопотать», — пообещал господарь Тимошу.